Из этого со всей определенностью вытекает, что он воспользовался теми, цитата, заметками и записями, которые он привез с собой, конец цитаты, и которые, как говорится в предисловии Рамузио 1553 года, мессер Марко, находясь в плену, получил от своего отца из Венеции. Как должны быть благодарны и географы, и историки за то, что эти драгоценные материалы в сохранности дошли до знаменитого пленника. Когда заметки из Венеции наконец пришли, их вручили заключенному, разрешили воспользоваться ими, предоставили относительную свободу и необходимый досуг, чтобы написать книгу. Все это говорит о том, что плен был не слишком тяжким. Марко Поло и Рустичелло усердно принялись за работу. В начале своей книги Марко заявляет, что, цитата, «он попросил Рустичелло из Пизы записать все это», конец цитаты. Мы можем догадываться, что какие-то материалы были переданы в письменном виде или продиктованы Рустичелло и другим лицам, с тем, чтобы как следует расположить их в книге. Рустичелло был только редактором. Надо было соблюсти последовательность рассказа, ставить какие-то фразы для того, чтобы одна глава естественно переходила в другую, добиться впечатления целостности и гармоничности и, наконец, перевести книгу на французский язык. Это была неблагодарная задача, ведь читать умели очень немногие люди, и тот, кто интересовался сочинением Марко, мог узнать его содержание лишь из уст этих немногих, владевших грамотой. Все внимание читателей и слушателей было устремлено к описанным в книге приключениям, к диковинным странам и народам. А хорошо ли звучит в книге фраза «как отделан там стиль»? До всего этого им было мало дела. Даже тот варварский французский язык, которым так гордился Рустичелло, фактически пошел на смарку. Книгу очень скоро перевели на ученую латынь, на простонародные итальянские диалекты и на все языки Европы, включая гельский язык далекой Ирландии. Так писатель лишился бессмертной славы, которую он мог бы разделить с Марко Поло, а он был бы вознагражден даже простым вниманием к слову, вышедшему из-под его пера. Имя Марко упоминается в книге множество раз. Имя Рустичелло лишь однажды в самом начале. Если принять во внимание бесспорную ограниченность Рустичелло как писателя, то со своей задачей он справился хорошо. Штампованные обороты Рустичелло, его явное стремление ввести в серьезный рассказ о странах Азии термины и выражения из рыцарских романов, изображение азиатских битв в духе предания о короле Артуре, для внимательного читателя все это очевидно. К концу книги интерес Рустичелло к рассказам Марко, видимо, притупился. Географические заметки стали суше и короче. Вместо них появились описания малоизвестных битв. Нет в конце книги и той свежести, того богатства деталей, какими отличается ее начало. Быть может, это не вина Рустичелло. Быть может, в этом больше повинны старинные писцы, полусонные от усталости, со спотыкающимися перьями в руке. Они старались поскорее добраться до конца пространной рукописи и сокращали ее, пропуская целые абзацы. Виновника нам, вероятно, никогда не узнать, если только не будет открыта первоначальная рукопись. Несмотря на присущее книге многословие, повторение деталей, наличие резонерских, малоценных и малоинтересных абзацев и некоторую чопорность стиля, неизбежную дань прежним своим писательским привычкам, Рустичелло сумел написать такую прозу, которую с чисто литературной точки зрения резко порицать никак нельзя. По удачному выражению Бенедетто, книга написана в ясной и простой форме, исторический и повествовательный элемент превосходно сочетается в ней с суховатыми географическими описаниями, а некоторые страницы, вроде, например, той, где рассказывается легенда о Будде, полны примитивной силы лучших образцов романической прозы тех времен. Цитата. «Книга Марко от начала до конца выдержана в спокойном, уверенном стиле, изобличающем руку литератора, перед которым был подходящий материал и который стремился сделать свою работу как можно лучше.